Глава 7. Климат в Палм-Спрингс теплый, сухой и солнечный. Слуги в доме Тейлоров хорошо вымуштрованы и внимательны. Еда всегда превосходна. Но неизменность бытия доводила Кейси почти до сумасшествия. Если бы она любила Джордана чуть меньше, она бы сбежала. Но день шел за днем, только прибавляя звенья к цепи, которая ее здесь удерживала. Совместная работа с Джорданом захватывала, была необыкновенно интересна. Какое-то время она с удовольствием проводила в обществе Элисон, но иногда в течение долгих часов делать было совершенно нечего, а она никогда не могла выносить безделья. Ночью в объятиях Джордана Кейси могла позволить себе забыть обо всем на свете, но эти блаженные часы были слишком коротки. Когда Джордан покидал ее постель, ей не оставалось ничего другого, как предаваться длительным размышлениям. Да, конечно, она свободная женщина, слава богу, вполне современных взглядов, но такая любовная связь заставляла ее страдать. Считаться надо было буквально совсем, с презрительной надменностью Беатрисы, с нет-нет да проскальзывающим любопытством слуг, но более всего с тем, что в доме жил ребенок. Уже наступил декабрь. Время пребывания Кейси у Тейлоров подходило к концу. Через месяц, может полтора, миссия ее будет закончена. «И что же тогда?» – спросила она себя, выходя из дома. «Как долго она сумеет откладывать на потом мысли о будущем?» Она уже договорилась о лекционном турне на январь, и надо было навести справки, состоятся ли намеченные на март раскопки под руководством Паттерсона. Кейси сунула руки в карманы и слегка сутулилась, подняв плечи. «Надо убираться отсюда», — решила она. «Необходимо снова начать думать о себе и своей жизни. Надо писать докторскую». Кейси закрыла глаза. Слишком ослепительным было сегодня солнце. Если она в скором времени не начнет готовиться к отъезду, потом будет еще тяжелее. Не сорваться бы при расставании. «Что почувствует Джордан, когда я уеду?» Кейси вышла из внутреннего дворика на лужайку. Будет у него ощущение утраты? Или он станет вспоминать время, проведенное со мной, как еще одну приятную осеннюю интерлюдию? Как человек, привыкший все анализировать, Кейси недоумевала, почему она не в состоянии понять до конца поведение Джордана. Надо признать, никто еще не значил для нее столь много. Не в этом ли дело? Она просто не способна разумно оценивать все, что касается его, его мыслей и чувств. Любовь слепа. Можно быть уверенной только в Элисон. Девочка ее просто любила. В 11 лет ребенок не маскирует своих чувств. «А сколько масок у него?» — усмехнулась она про себя. «Сколько у меня? И почему мы обязательно должны их носить?» Она посмотрела на ровно подстриженную лужайку, великолепно ухоженные деревья и в строгом порядке рассаженные цветы. «Нет, надо отсюда линять», — снова подумала Кейси. «Я не в состоянии выдерживать дольше эту безупречность». «Кейси!» Она обернулась. К ней стремглав летела Элисон, за которой быстро шагал Джордан. «А когда я уеду», — раздумывала Кейси, — «они останутся вместе, и эту радость я увезу с собой». «А мы никак не могли вас отыскать», — Элисон схватила Кейси за руку. «Мы хотим пригласить вас купаться». Эта простая просьба вызвала к жизни мгновенно образовавшуюся цепь мыслей и ощущений. «Но они же тебе не принадлежат», — подумала Кейси. Сердце ее рвалось им навстречу. Согласиться, быть с ним, опять забыть обо всем. «Нет», — вздохнула Кейси про себя. «Надо перестать притворяться. Все скоро кончится, и надо быть к этому готовой». Кейси не сводила глаз с Элисон, не желая встретить проницательный взгляд Джордана. «Не сегодня, миленькая. Я как раз собираюсь побегать». «Но при плавании работает больше мускулов», — заметил Джордан. «И не потеешь, не так ли?» Кейси все-таки пришлось взглянуть на него. Джордан сразу же прищурился, почувствовал, что у нее неважное настроение. Ей хотелось, чтобы он сразу все понял. Она быстро сжала руку Элисон и виновато сказала: «Я все-таки склоняюсь к бегу». Кейси повернулась и рванула с места в карьер. Что-то с Кейси нехорошо. Эллисон вопросительно взглянула на дядю. Но он молча смотрел, как Кейси бежит к стене, ограждавшей его владение. У нее глаза печальные. Джордан удивился. Ее слова только подтвердили то, о чем он подумал. Да, печальные. «Это мы ее расстроили, дядя Джордан?» Вопрос совершенно поразил его. Джордан снова взглянул в сторону Кейси, но она как раз исчезла из виду. Неужели? Ее способность чувствовать не имела себе равных, насколько ему известно. Не следовало ли из этого, что и ее способность причинять боль так же велика? И Джордан покачал головой. Возможно, он читает в этой книге больше, чем там написано. «У всех бывает плохое настроение, Эллисон», — пробормотал он. «И это относится даже к Кейси». Он посмотрел на девочку. Та все еще глядела на пустой проем боковых ворот. Тогда Джордан быстро перекинул Эллисон через плечо, чтобы заставить ее рассмеяться. «Ой, не бросайте меня!» И девочка стала со смехом отбрыкиваться. «Бросить тебя?» — удивленно спросил Джордан, словно подобная мысль никогда еще не приходила ему в голову, и стал подниматься по ступенькам к бассейну. «Да почему же ты думаешь, что я на такое способен? Но ведь вчера же вы бросили. Разве?» Он взглянул через плечо на кустарник и стену. По другую ее сторону находилась Кейси. Ему стало не по себе, но Джордан сделал над собой усилие. «Я, знаешь, терпеть не могу повторяться», — сказал он и осторожно столкнул девочку в воду. Через час он встретился с Кейси в гостиной. Бег не улучшил ее настроение. Джордан молча смотрел, как она шагает от окна к окну. Он остро ощущал ее волнение. «Подумываешь о том, чтобы слинять?» Кейси круто обернулась на звук голоса. «Не слышала, как ты вошел». Она хотела было обратить все в шутку, не смогла и снова отвернулась. «Да», — сказала она, — «этот дом не музей, а мавзолей». Джордан удивленно поднял брови и сел на диван. «Почему бы тебе не рассказать, Кейси, что тебя мучит?» В ее взгляде вспыхнул гнев, но лучше гнев, чем отчаяние. «Как ты можешь все это выносить?» — накинулась она на Джордана. «Неужели это вечное солнце тебя никогда не достает?» Джордан с минуту внимательно разглядывал Кейси, затем откинулся на подушки. «Тебя не устраивает погода?» «Бог с ней, с погодой!» — закричала она. «Погода меняется!» И обеими руками откинула с лица волосы. Она чувствовала пульсирующую боль в затылке. «Кейси!» — сказал Джордан тихо и рассудительно. «Сядь и поговори со мной!» Но она покачала головой. Ей не хотелось быть рассудительной. «Меня изумляет», — продолжала она, — «просто сбивает с толку, что ты можешь писать так, как пишешь, отрезав себя от внешнего мира». Он снова вздернул брови. «Почему ты так говоришь?» «Да, я здесь неплохо устроился, но разве это означает, что я оторван от мира?» «Ты чертовски самодоволен», — она круто повернулась, сжав кулаки в карманах. «Ты сидишь в своем антисептическом дистиллированном мирке без всякого понятия о том, как людям приходится трудно в жизни. Ты не беспокоишься, даже если у тебя выходит из строя холодильник». «Кейси», — Джордан пытался сохранять спокойствие, — «тебя опять занесло не туда». Она взглянула ему прямо в лицо. «Но почему он не может понять, почему не видит сути вещей?» «Никто не может почивать всю жизнь на лаврах и загорать на солнышке». «Ну вот, приехали». Джордан встал и подошел к ней. «Почему все-таки мои деньги для тебя как черное пятно на моей репутации?» «Ах, не говори глупости. Твои деньги изолируют тебя от мира, вот и все». «Это с твоей точки зрения». «Пускай», — непримиримо тряхнула головой Кейси. «Но с моей точки зрения все это просто... зажравшийся снобизм. У них тут, видите ли, гольф, меха, вечеринки, джакузи». «Извините». В дверях стояла Эллисон и во все глаза смотрела на них. Она впервые видела их обоих в гневе. Джордан подавил рвущуюся наружу ярость и повернулся к девочке. «Что-нибудь важное, Эллисон?» Голос у него был спокоен, но взгляд сердитый. Мы тут с Кейси обсуждаем кое-что». «Нет, мы спорим о вполне серьезных вещах», — поправила его Кейси. «Люди часто спорят, и я, между прочим, никогда не кричу, когда просто что-нибудь обсуждаем». «Хорошо, пусть так», — согласился Джордан. «Мы спорим. Если ты не возражаешь, мы хотели бы закончить наш спор. Нам потребуется всего несколько минут». Эллисон отступила назад в нерешительности. «И вы будете орать друг на друга?» Однако в вопросе прозвучало куда больше интереса, чем беспокойство. «Да», — сердито ответила Кейси. Эллисон бросила долгий прощальный взгляд и поспешила к лестнице. Джордан расхохотался. «Ей бы очень понравилось, вцепись мы друг другу в волосы. И не только ей одной». Он окинул Кейси пристальным взглядом. «Да, вижу. Может, ты чем-нибудь запустишь мне в голову? Это так изысканно». «А с чем ты согласен расстаться?» — зло выкрикнула она, не в силах смириться с тем, что он может себя контролировать, а она нет. «С этой древней вазой или шкатулкой Фаберже?» «Кейси!» — Джордан положил руки ей на плечи. «Хватит!» — подумал он. «С меня хватит!» «Но почему бы тебе не сесть и спокойно мне не рассказать, в чем причина твоего раздражения?» «Брось эту покровительственную манеру, Джордан!» И Кейси буквально отскочила от него. «Я достаточно этого натерпелась от твоей матери». На это он мало что мог возразить. Она говорила чистую правду. Но он и не предполагал, что отношение Беатрисы до такой степени задевало Кейси. Возможно, ему вообще еще многое предстояло узнать о самой Кейси, когда она потеряет всякую осторожность и все выскажет начистоту. «Но моей матери нет никакого дела до нас с тобой, Кейси!» Голос Джордана смягчился, однако он больше не делал попыток коснуться ее. «Ты так считаешь?» — Кейси яростно замотала головой. «Неужели он не замечает, что эта атмосфера постоянного неодобрения губит их любовь? Ладно, пусть это несущественно, хотя я так вовсе не думаю, но разве это все? А что же еще?» «Ну, например...» Через 5 лет самой главной мыслью в голове у Эллисон будет, а какое платье ей сегодня надеть? Это тебя не тревожит? Господи, помилуй, Кейси, что ты несешь? От отчаяния его голос зазвенел. Неужели ты не можешь сказать мне, что на самом деле привело тебя в такое состояние? Состояние? Закричала она в ярости от того, что не может выразить свои чувства и мысли с достаточной ясностью. А больше от полной его неспособности понять то, что она хочет сказать. «Причем здесь мое состояние? Ты же просто не слышишь меня, ты как будто с другой планеты, не понимаешь самых простых вещей». Она чуть не затопала ногами. Будь у нее под рукой ведро воды, она вылила бы его на голову этому богатому тупице. Ее прямо трясло от возмущения. «Нет тут никакой сути, Джордан, совсем-совсем никакой сути», и она кинулась к двери во внутренний дворик. Через 10 минут Кейси уже сидела под дубом, возвышавшимся в дальнем конце лужайки, и пыталась взять себя в руки. В чем Джордан был прав, так это в том, что состояние ее было ужасным. Все рушилось на глазах, и ужаснее всего, что он этого просто не видел. Она ненавидела себя за то, что не сдержалась. Кроме того, ведь она и вправду несла чушь. Честность заставила ее сознаться, что она просто боится сказать ему правду. Она слишком его любит, и это лишает ее рассудка. Чувство или разум, к чему она должна прислушаться? Она понимала, что из этого ничего не может получиться. Джордан ее не любит. Он хочет ее, она ему нужна. Но все было не то. Слишком много сомнений, вопросов. Он человек другого круга, а стало быть, и других понятий о жизни. Нет ничего, что могло бы связать их навсегда. Если подходить к ситуации трезво, то пришло время вспомнить о главном в ее жизни, о докторской степени, о работе, которой, слава богу, хватает. Настало время вернуться к обычной своей жизни. Но сердце не могло смириться с потерей, если бежать от любви, стоит ли вообще жить? Кейси разрывалась на части. Ею овладело такое душевное смятение, что впервые в жизни она не могла прийти к ясному, бесповоротному решению. Она согнула ноги, обхватив их руками, и опустила голову на колени. Услышав, что рядом сел Джордан, она не шевельнулась. Ей нужно было еще немного тишины, и он, чувствуя это, не произнес ни слова. Так они и сидели рядом, но не настолько, чтобы касаться друг друга. Над их головами в листве вдруг запела птица. Кейси вздохнула. «Извини, Джордан». «За форму, но не за содержание», — вспомнил он ее привычку извиняться. Кейси коротко рассмеялась, но не подняла головы. «Даже и не знаю». «Ну, а я, пожалуй, ничего не имею против того, чтобы на меня накричали. Но, понимаешь ли, хотелось бы знать, за что». «Луна на ущербе. Она и виновата», — прошептала Кейси. Но он взял ее за плечи и настойчиво повернул к себе лицом. «Кейси, поговори со мной». Она открыла было рот, но он остановил ее, продолжая. «Нет, ты действительно со мной поговори, без всяких хитроумных уверток и недомолвок. Если я не понимаю тебя, то согласись, не я один в этом виноват». Она остановила на нем почти безмятежный взгляд. «Я боюсь пустить тебя в свою душу дальше, чем ты уже проник». Ее откровенность ошеломила его. Через мгновение он уже прислонился к стволу дуба, прижимая к себе Кейси. Наверное, проще всего поговорить о том, где она выросла, как жила до их встречи. «Расскажи мне о своем дедушке», — попросил Джордан. «Эллисон говорит, что он врач». «О дедушке?» Кейси не стала вырываться из его объятий. Если честно, то ей и не хотелось этого делать. Что же касается дедушки, он живет в Западной Виргинии, в горах. Она взглянула на ровную подстриженную лужайку, где нет ни камешка. Он занимается практикой почти 50 лет. Каждую весну он сажает овощи в огороде, а осенью сам заготавливает себе дрова на зиму. И в доме пахнет древесным дымом. Кейси закрыла глаза. А летом в кухне на подоконнике цветет герань. «А что твои родители?» Птица наверху продолжала распевать, и Джордан почувствовал, как напряжение постепенно покидает тело Кейси. «Они погибли, когда мне было 8 лет». И Кейси вздохнула. Каждый раз, когда она вспоминала о родителях, ее поражала бессмысленность их смерти. «Они решили вместе провести где-нибудь уикенд. Я была тогда у дедушки. Они уже ехали обратно, чтобы забрать меня, когда какой-то автомобиль пересек разделительную полосу и ударил их машину в капот. Водитель был пьян, он отделался переломом руки». Ее горе с течением времени потеряло остроту, но все равно оставалось горем. «Но я всегда радовалась, что они провели те 2 дня вместе». Джордан выдержал паузу. Теперь он начинал понимать, почему она так сочувствовала Эллисон. «И с тех пор ты все время жила у дедушки?» «Да, после 1-го года». «А что случилось в тот 1-й год?» Кейси заколебалась, стоит ли углубляться во все эти неприятные ей подробности. Но Джордан ни на чем особенно не настаивал. От этого она почувствовала себя свободнее, отчего бы в конце концов не рассказать. «У меня была тетя, сестра отца. Она была намного старше его, лет на 10-15, наверное. И в 1-й год ты жила у нее. Так получилось, что я жила то у нее, то у дедушки. Возник спор об опекунстве. Моя тетя не хотела, чтобы кто-нибудь из уайтов жил в глухомане, как она выражалась. Сама она была из Джорджтауна, округ Колумбия». Память его встрепенулась. «Твоего отца звали Роберт Уайт?» «Да». Джордан замолчал, мысленно приводя в порядок обрывки давних сведений. «Уайты из Джорджтауна — старая известная семья. Деньги и политика. Сэмюэл Уайт нажил состояние на банковских операциях, затем стал главным консультантом президента. Роберт был его младшим сыном. Значит, Элис Уайт Лонгстрим, жена конгрессмена и хозяйка политического салона, и есть та самая тетя, боровшаяся за право воспитывать Кейси. Очень консервативная семья». Роберт был блестящим молодым адвокатом. И когда он погиб, в прессе об этом много писали. и о его жене. Джордан нахмурился, стараясь припомнить подробности. Все-таки 17 лет прошло. Да, его жена тоже была юристом, и вместе они открыли юридическую консультацию, что не очень одобряла семья. «Я читал об их трагической гибели», — тихо сказал он. «И что-то потом писали о суде по делам опеки. Моя мать с отцом иногда упоминали об этом в разговорах. Мать знакома с твоей тетей. Тогда это дело было у всех на слуху». «Разумеется». И Кейси пожала плечом. «Богатая, с большими политическими связями семья судится с заскорузлым деревенским доктором из-за ребенка. Можно ли найти более лакомый кусочек для прессы?» Услышав нотку горечи в ее голосе, Джордан почти бесстрастно сказал: «Расскажи, Кейси, что там такое приключилось?» «А что тут рассказывать?» Ей захотелось встать, но он удержал ее движением ласковым, но твердым. «Процессы об опеке всегда некрасивы, а для ребенка, разрываемого на части, просто ужасны». «Твои родители были юристами», — заметил он, «и, наверное, с точки зрения закона точно определили свою волю в завещаниях». «Разумеется, и в качестве опекуна они указали дедушку». Кейси встряхнула пышными волосами. «Как это он ухитрился вытянуть из нее столько, сам будучи так немногословен, она еще ни с кем не была так откровенна». «Но завещания могут быть оспорены, особенно если много денег и большие связи. Тетя настаивала, чтобы я жила с ней не ради меня самой, а только потому, что я ношу фамилию Уайт. И я понимала это даже в 8 лет. Ей никогда не нравилась мама. Родители познакомились, когда учились в юридическом колледже. Они влюбились друг в друга с первого же взгляда и через 2 недели поженились. Тетя так и не простила отцу, что он женился на неизвестной студентке, попавшей в Джорджтаунский университет по конкурсу. Мама получила грант». «Ты говоришь, что поначалу жила то у дедушки, то у тети?» Она положила голову ему на плечо, закрыла глаза, и вдруг те прежние ощущения страдающего ребенка вернулись к ней вновь. «Когда моя тетушка подала иск, все приняло очень некрасивые формы. Налетели репортеры, они отыскивали меня в школе, врывались к дедушке. Тетя наняла сыщиков, чтобы доказать, будто он не заботился обо мне как следует. Так или иначе, но все было отвратительно. Дедушка решил, что, может быть, мне станет легче, если я немного поживу с тетей. Я ни за что не хотела, чтобы он отправил меня к ней. Мне тогда казалось, что я стала не нужна ему. На самом деле я была единственным, что у него осталось от моей матери. Может быть, он неправильно понял, что лучше для меня, но действовал он, конечно, только из любви ко мне». И она провела большим пальцем по золотому колечку. «У моей тети был прекрасный дом на самой богатой улице Джорджтауна. Высокие потолки, камины во всех комнатах, чудесная антикварная мебель и севрский фарфор. У нее была коллекция дорогих фарфоровых куколок и черный дворецкий, которого она называла Лоренс». Кейси опять хотела встать, ей необходимо было двигаться. «Нет», — Джордан крепко держал ее, — «сиди». Он знал, что если она начнет привычно снимать нервозность движением, то непременно замкнется и увильнет от рассказа. А так все выльется в разговоры. «Что же потом?» «Она накупила мне платьев из органди и лаковых туфель и выставляла меня на показ. Я поступила в частный пансион и стала учиться игре на фортепиано. Это самое несчастное время моей жизни. Чувство потери было еще таким острым, в моей душе зияла страшная пустота, и заполнить ее было нечем. Ей нужен был символ, приятное, спокойное, тихое дитя, которое можно одевать как куколку и демонстрировать друзьям. Дядя по большей части отсутствовал. Он был довольно добрый человек, наверное, но ему было некогда, дела. Никто из них не мог мне дать того, в чем я нуждалась. Характер мой тети не устраивал. Я приобрела привычку задавать неприятные вопросы». Джордан слегка рассмеялся и поцеловал ее в висок. «Да уж, могу побиться об заклад, что неприятные». Она хотела отлить меня по своей форме, а я сопротивлялась. Вот и все. Меня окружали прекрасные вещи, до которых не рекомендовалось дотрагиваться. В дом приходили замечательные люди, но мне не полагалось с ними разговаривать. Только скромные ответы «да, сэр» или «нет, мэм», когда ко мне обращались. У меня было такое ощущение, словно меня посадили в клетку. «Но твоя тетя отказалась от иска». Уже через 3 месяца она поняла, что не сможет жить со мной. Она заявила, что если во мне и есть нечто от Уайтов, то, похоже, только фамилия, и снова отослала меня к дедушке. О, это было как глоток воздуха для человека, которому не давали дышать. Джордан хмурым взглядом окинул лужайку. С места, где они сидели, можно было видеть только верхний этаж дома. Нет ли у нее ощущения, что она и здесь, как в клетке? Он вспомнил, как она ходила от окна к окну в гостиной. Ему не потребовалось много времени, чтобы осмыслить услышанное. «Вы с дедушкой, наверное, большие друзья», — пробормотал он. «Да, он был моим якорем, когда я начала взрослеть, но и ветром в моих парусах». Она выдернула какую-то травинку и завертела ее в пальцах. Он заботливый, интеллигентный человек, способный отстаивать одновременно 3 точки зрения и во все 3 верить. Он принимает меня такой, какая я есть, и любит, несмотря ни на что. Она задумчиво пожевала травинку. Ему 70 лет, а я не была дома почти год. Через 3 недели наступит Рождество, выпадет снег, и кто-нибудь вместо гонорара подарит ему елку. Его пациенты косяком хлынут к нему в дом с приношениями, от хлеба, домашней выпечки до виски собственной перегонки. Кейси думала об отъезде. Он каким-то образом почувствовал это и неожиданно для самого себя запаниковал. Он смотрел, как луч солнца, пробравшись сквозь листву, позолотил ее волосы. «Нет, еще не сейчас», — подумал Джордан, — «не теперь». «Кейси», — и он коснулся ее волос, — «я не имею права просить тебя остаться, но все равно останься». Она прерывисто вздохнула. «Насколько?» — подумала она. «Я должна поехать домой, но прежде надо опомниться от этого наваждения». Она подняла голову и приготовилась сказать то, что следовало сказать. Джордан не сводил с нее глаз. Они были ясные и умоляющие. «Нет, он больше не станет ее просить, не будет настаивать, да этого и не требовалось». Его молчание, его взгляд были куда красноречивее любых слов. «Не отпускай меня», — сказала Кейси и обняла его. «Нет, она его не оставит. Во всяком случае, пока не будет вынуждена это сделать, сейчас она не могла от него оторваться». Он поцеловал ее тихо, спокойно, ничего не требуя. Раньше он не был так нежен, раньше не обнимал ее так бережно, словно она могла разбиться от его прикосновения. Нет, бросить его сейчас невозможно. Сейчас Кейси слушалась только своего сердца. Оно говорило ей: «Останься, останься, останься. Будь с ним сколько сможешь. Это твой миг счастья. Не упусти его». Поцелуй стал более долгим, проникновенным, расслабляющим волю. Джордан погладил ее по щеке. Ее кожа. Каждый раз прикосновение к ней волновало по-новому. Он почувствовал, как застучала кровь в жилах. Джордан пробормотал ее имя и нашел губами чувствительное местечко там, где шея переходит в плечо. Аромат тела Кейси действовал на него одуряюще, и они уже жаждали этого ощущения. О, она способна давать ему так много! Но есть же нечто такое, что и он может ей дать, дать им обоим. «Кейси, мне нужно быть в Нью-Йорке в этот уикенд. Дело в издательстве». Он не сказал ей, что откладывал поездку уже несколько недель. «Поедем со мной». «В Нью-Йорк?» Она сдвинула брови. «Ты ничего не говорил о том, что намечается поездка?» «Но это же зависит от того, как продвигается книга». И Джордан опять ее поцеловал. Он не хотел, чтобы она его расспрашивала. «Поедем со мной. Мне хочется некоторое время побыть с тобой, только вдвоем, я и ты. Я устал притворяться и прятаться. Я хочу с тобой спать, не беспокоясь, что за стеной Элисон. Я хочу просыпаться с тобой рядом. Быть только с ним вдали от этого дома. Совершенно спокойно и свободно проводить с ним всю ночь напролет. Это же счастье. А что будет с Элисон? Представь себе, сегодня днем она спросила, нельзя ли ей провести уикенд у школьной подруги. Джордан улыбнулся и убрал прядь волос, упавшую Кейси на щеку. «Давай примем это как знак судьбы, Кейси, и воспользуемся им». «Судьбы?» Улыбка медленно озаряла ее лицо, глаза сияли. «Да, я очень верю в судьбу».